Глава 9. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так... Напряжение росло, и речь шла далеко не про зону моих чресел, что, кстати, даже немного обидно. Маруся, со взглядом истинного маньяка-убийцы, продолжала стоять на пороге в спальню. Дальше все происходило словно в эффекте слоумо. Критика, смекнув, что происходит, тут же вскочила с меня на пол и сделала жест руками, как будто пыталась объяснить, что это какое-то недоразумение. Я последовал ее примеру, но Маруся лишь маниакально улыбнулась и, вытащив из пакета подложку с замороженным мясом, швырнула в мою сторону. Увернувшись от сетевого сюрикена, я понял, что дело запахло жареным. Нет, тут скорее хорошо сгоревшим. «Не в твоем вкусе, значит!» — профырчала ревнивая соседка и, вытащив из пакета кабачок, который сейчас больше напоминал меч, приняла боевую позу. «Но сейчас ты у меня получишь!» «Постой, это недоразумение!» — попыталась вмешаться критика, но сквозняк, гуляющий в квартире из-за распахнутых окон, элегантно приподнял полы рубашки, во второй раз обозначив факт того, что исподнего на девушке нет. Маруся, заметив всю ее оплошность, стала больше похожа на разъяренного медоеда. Взревев словно лев, соседка замахнулась кабачком и бросила в мою сторону. «Дело дрянь!» Единственный выход — сваливать и как можно дальше. Под окном в моей спальне как раз была одна из площадок пожарной лестницы. Выпрыгнув на улицу, я больно ударился плечом о металлические решетки, а затем пулей устремился вниз, то и дело перемахивая по 3-4 ступеньки за один прыжок. Маруся зла! Маруся не отставала! «Лжец! Убью гада!» — кричала она, неистово перебирая ножками и лишь ускоряясь. Спрыгнув на асфальт, я уже и забыл, что сейчас был одет в одни лишь труселя, поэтому смело побежал в гущу людей. Девчонки со смущенными визгами разбегались, а пацаны лишь гыкали в мою сторону. Осознав факт своего обнаженного вида, я тут же юркнул в ближайший переулок между жилой башней и сетевым супермаркетом. Там все равно никого нет, да и шансов спастись от кабачка куда больше. Кстати, когда я заворачивал, то увидел, что критика бежит за нами. Интересно, а ей-то чего дома не сиделось? «Говорил, что я у него на первом месте!» — рычала Маруся, ловко перепрыгивая через мусорные баки. «Что я лучше всех! Что критика не в его вкусе! Ох, Сэвидж, какой же ты...» Дальше шло огромное количество нецензурной брани на русском языке. Видимо, батя при жизни не особо сдерживался при любимой дочери. В общем, в выражениях ее не смог бы переплюнуть даже матерый моряк. Завернув в следующий переулок, я увидел небольшую лестницу на крышу супермаркета. Отлично. Через верх я смогу убежать к гаражному кооперативу, а оттуда — в сторону центрального рынка. Там есть остановка, на которую каждые 15 минут приезжают автобусы. Если повезет, то запрыгну в ближайший из них и свалю до дома, а там уже и Маруся успокоится. Поднявшись на крышу, я побежал в сторону гаражного кооператива. Однако смысла уже не было. Видимо, соседка устала и, что-то фырча себе под нос, отправилась домой. Остановившись, я облокотился спиной на стенку вентиляционной трубы и тяжко выдохнул. Забота, вкусная кухня, поддержка в обмен на подобные акты ревности. Стоило ли оно того? Думаю, что да. К тому же Маруся крайне редко выходила из себя. Чаще это выражалось в обиде и сожженном завтраке, но сегодня... Сегодня было просто нечто. «Что?» — прорычал знакомый голос. «Думал, что я сдалась?» Со стороны вывески на крышу внезапно вылезла Маруся. Я был настолько ошарашен, что не заметил провод от ящика со свитчем и, запнувшись, обрушился на темное покрытие. «Попался!» Маруся подошла ко мне и, присев рядом, ткнула кабачком в щеку. «У тебя есть 10 секунд, чтобы объяснить мне весь этот фарс. А ну прекратить насилие!» Запыхаясь, на крышу залезла критика. Серьезный взгляд, распустившиеся волосы и моя рубашка, что развевалась на ветру. «Вот это я понимаю, шикарный вид!» «Подобное поведение непозволительно для студентки военного института. Ничего не выслушав, давить на своего соседа — это низко!» «Кому низко, пусть подставит табуретку!» Злобно фыркнула Маруся, закрыв меня собой, словно ребенок, у которого хотели отнять любимую игрушку. «Это мой лучший друг, и я буду делать с ним все, что захочу. Произошло великое недоразумение!» Критика сделала шаг в нашу сторону. «Мы были на задании. Поехали отвозить специалиста на фермы. «И?» Маруся с подозрением сузила глаза. «Старая бочка с навозом взорвалась, нас окатило испражнениями, а дом Сэвиджа был ближе. То есть, если мы придем домой, и я загляну в стиральную машину, то увижу там вашу форму». В голосе соседки послышались сомнения. «Я даже могу показать тебе письмо с разрешением на автомобиль, чтобы потом увезти критику домой», обреченно вздохнув, произнес я. «Вряд ли руководство на официальном уровне будет заниматься моими половыми связями с сотрудниками отдела». «Это...» Маруся виновато посмотрела на меня. «Марк, меня накрутили в институте. Они сказали, что ты точно затащишь ее в постель. Я просто...» «Маленькая наивная девочка», усмехнулся я. «Боже, мне так стыдно. Госпожа Невзорова, простите меня». «Вам следует в первую очередь извиниться перед своим опекуном. Юной леди непозволительно так вести себя. Это во-первых. А во-вторых, ревность рождается от комплексов. Мы же знаем свои изъяны и искренне верим в то, что вторая половинка их тоже замечает. Акцентирует на них внимание. Хотя на деле это может быть совершенно не так. Поэтому на будущее, прежде чем показывать себя истеричкой, следует всем своим видом показать, что вы выше всего этого. Будьте истинной женщиной». Я слушал критику и не верил своим ушам. Неужели в этом роботе все-таки есть нечто человеческое? «Я вас поняла. Просто мы с Марком с детства заботимся друг о друге. И когда он начинает намеренно портить себе жизнь, я выхожу из себя». Маруся окончательно успокоилась и протянула мне руку. «Прости, Марк, я была слишком агрессивной по отношению к тебе». «Рад, что ты это осознаешь», — кивнул я и поднялся. «А вы, господин Сэвидж, тоже хороши», — фыркнула критика, сложив руки на груди. «Вместо того, чтобы все нормально объяснить, выбежали в окно. Непозволительное для мужчины поведение». «О, простите, госпожа критика, но я бы не хотел получить кабачком в лобешник. Инстинкт самосохранения, знаете ли, штука такая», — усмехнулся я. «Мой вам совет, друзья». Напарница чуть не задрала нос от важности. «Учитесь разговаривать. Человечество, конечно, добилось успехов в физическом плане. Дубликаты и марсиане имеют гораздо больше возможностей, чем простые земные люди. Однако мы до сих пор не умеем читать мысли друг друга. Говорите, делитесь, сообщайте. Только в таком случае вы сможете избежать подобных инцидентов. Отношения — это тяжелый труд с обеих сторон». Мы с Марусей готовы были поверить каждому слову и навсегда углубить в памяти этот момент как самый мудрый. Но развратный ветерок вновь на мгновение ознаменовал тот факт, что на критике не было исподнего. «Твою мать!» — прошипела она и прижала подол рубашки к ногам. «А тебе лишь бы посмотреть, да?» — злобно фыркнула Маруся и схватила меня за руку. «Извращенец престарелый!» «Получена ачивка. Охотник за панцушотами. Плюс 200 к надутым от обиды щечкам Маруси». После всего произошедшего, единственным желанием было просто лечь и как следует вздремнуть. Смешон тот, кто пытается постичь идеальный мир, ибо где бы ты ни был, обязательно найдутся люди, которые перевернут все с ног на голову. Впервые за все время Марусе реально было стыдно за свое поведение. Критика показала себя с самой мудрой стороны и смогла правильно повлиять на юную ревнивую особу. Только вот меня немного напрягало, что она зачастую говорила про нас с соседкой, как про парочку влюбленных. «Все, абсолютно все взаимоотношения строятся на взаимном доверии», строго поучала критика, жестикулируя указательным пальцем. «И в вашем случае нужно понимать, что недоразумения случаются. Если вы в дальнейшем планируете завести детей и идти дальше по социальной лестнице». «Прошу прощения, что перебиваю, но мы с Марусей не пара. Она просто мой хороший друг», вновь прервал ее я. «Да-да-да, все мы друзья хорошие», скептически кивнув, ответила напарница. «Так вот, Мария, вы уже взрослая девушка и должны осознавать, что взрослый мир готовит нам огромное количество сюрпризов, многие из которых будет крайне сложно назвать приятными. Со своей стороны хочу заметить, что поступила крайне необдуманно, атаковав господина Сэвиджа, будучи без белья». «Вы еще долго будете мусолить эту тему?» обреченно вздохнув, поинтересовался я. «Мария — юная марсианка. У нее за плечами нет такого опыта, который пережили мы, земляне. Поэтому необходимо проводить беседы. Да и вообще». Критика скривилась и посмотрела на меня, как на говно. «Я ради тебя стараюсь, а ты бубнишь, как старый пень. Надоел, честное слово. Выбор Марии не осуждаю. Все же ты крайне перспективный молодой человек, но так любишь ворчать, вот просто ужас. Он всегда ворчит. В этом нет ничего страшного. А Маруся, как только услышала, что критика искренне считает нас парочкой, тут же забыла про все обиды. Из холодной машины убийцы моя напарница резко перешла в статус женщины, которой можно доверять. И что забавно, таких у Маруси было крайне мало. Так вот, критика рассказывала о премудростях взрослой жизни влюбленных парочек, а моя соседка очарованно слушала. Казалось, что она может просидеть так хоть целую вечность. «Вот видишь, Марк, Мария принимает тебя даже со всеми недостатками. Это важно. Это чувство». Если критика еще раз выкинет вперед указательный палец, я ей точно руку отпилю. Но меня спас список стиральной машины. Форма уже высушилась и была готова к эксплуатации. Вытащив мятые штаны и куртки с перчатками и ботинками, я быстро разложил все на полу, а Маруся, вооружившись отпаривателем, довольно быстро привела все в божеский вид. Забавно. А ведь буквально 20 лет назад я бы и не подумала, что можно будет стирать вещи с обувью одновременно. Восхитилась критика, взяв за воротник свою куртку и подняв вверх. «Согласен, но такие уж они, современные технологии», пожав плечами, произнес я. «Мария, не желаете ли прокатиться сегодня с нами?» Утро нового дня началось со знакомых слов из песни группы «Кино» и очень странного запаха. Как бы правильно сказать? Как будто кто-то решил поджарить сено или что-то типа того. Поднявшись, я пристыковал руку и направился на кухню. Там, что-то напивая себе под нос, кошеварила Маруся. «О, ты проснулся!» — обрадовалась она и тут же поставила на стол тарелку с дымящейся субстанцией. «Доброе утро!» «Доброе!» — ответил я с недоверием, глядя на странное блюдо. «Стесняюсь спросить, а это что?» «Бигос! Из традиционной белорусской кухни!» С милой улыбкой ответила Маруся. «Оно же должно быть с мясом. В последнее время ты набрал вес, поэтому нужно немного посидеть на овощах. Совсем чуть-чуть». В глазах соседки появился странный блеск. «Понятно». Я отодвинул тарелку в сторону. «Послушай, я не придираюсь и не хочу показаться грубым. Твой отец доверял мне, и я крайне уважаю его за то, чему он посвятил свою жизнь на Марсе, но пойми меня правильно. У всего есть предел». «Ты про что?» Маруся тут же сделалась максимально серьезной. «Как бы правильно сказать? В общем, подобные шалости до добра не доведут. Помнишь, что критика вчера сказала? Нужно говорить друг с другом. Так вот, я тебе сейчас поясню. Мне больше полтинника, и постоянно с улыбкой смотреть на подобное я не могу. В том, что произошло вчера, нет моей вины, и мы оба это знаем. Что происходит?» «Просто... я...» Соседка не выдержала и, подойдя ко мне, положила голову на плечо. «Мы росли вместе. Я чувствую, словно ты уже часть меня, моей семьи, последний, кто остался. Ты единственный человек, с которым я чувствую себя радостной и счастливой. Понимая, что о любви говорить рано, я не знаю, что это такое и, возможно, могу с чем-то перепутать, но сама мысль о том, что тебя могут забрать, сводит меня с ума. И все эти шалости я делаю непроизвольно. Само выходит, характер противный». «Не противный». Я погладил ее по голове. «У тебя отличный характер, просто иногда ты перегибаешь палку. Каждое утро я рассчитываю на тебя. Ты моя поддержка и опора, тот самый человек, который помогает радоваться новому дню. И ты уж прости меня, но на земле я не пользовался особой популярностью у девушек. Что уж тут говорить, от меня ушла жена, бросив с двумя детьми. Не умею я правильно общаться с противоположным полом. Не мое это. Да я и сам по себе всегда был максимально закрытым от людей. Счастье, что у меня хотя бы под конец жизни появились настоящие друзья, поэтому давай с пониманием относиться друг к другу. И прежде чем злиться, устраивать скандалы или же любить мозги, просто выясним, что случилось». «Хорошо, но и ты пообещай, что будешь со мной до победного». Маруся жалобно посмотрела мне в глаза. «Пока ты не реализуешь свой план». «Постараюсь», — улыбнувшись, ответил я. «Подросток, он и на Марсе подросток. Вот не надо было бы сваливать, я бы вплотную занялся воспитанием своей соседки. Глядишь, может, через пару годиков и превратилась бы в образцовую невесту. Кто ж ее там знает? И я понимаю, что ты не видишь во мне взрослого человека. Признаюсь, я и сам порой его в себе не вижу, но ты должна осознавать, что мне нет смысла укрывать от тебя что-либо. По крайней мере, если речь заходит о девушках», — произнес я. «Какой в этом смысл?» «Понимаю. Просто глава клана Невзоровых — настоящий охотник за головами. Его цель — собрать все лучшие и уникальные ДНК для своих звеньев. А что, если он узнает о твоей уникальности? Что, если захочет забрать тебя для критики? Как представлю, меня аж в дрожь бросает». «Не волнуйся. Где я и где клан Невзоровых? Вероятность крайне мала». «Но все же она есть. Блин, вот никак не могу понять, почему все так фанатеют от критики? Она же такая жестокая и в то же время довольно рассудительная». Маруся задумалась. «А ведь если подумать, то она очень даже неплохая. Вчера говорила дельные вещи и строго по теме. Мы раньше никогда не учитывали, что в ней есть подобные стороны». «Даже интересно послушать. А как вы ее видели?» «Ну...» Девушка виновато улыбнулась. «Образцовый исполнитель, хладнокровный убийца, и большинство ее фишек было списано на трансцендентный психоз». «Прости, что?» Я не поверил своим ушам. Трансцендентный психоз — это психическое расстройство личности, когда человек вбивает себе в голову идею, что его разум в новом теле чужероден, что нужно как можно скорее избавиться от дубликата. А поскольку процент самоубийств на Марсе практически равен нулю, то подобные личности угрожают властимущим различными беспорядками и нарушениями. Увы, у таких ребят всего два пути. Первый — пуля в голову, ибо лечению трансцендентный психоз не поддается. Человек в буквальном смысле сходит с ума и в итоге может нанести вред не только себе, но и окружающим. А второй вариант — дом с мягкими стенами и продолжительная терапия. Что получается на выходе? Ну, если говорить простым языком, овощ. Таких, как правило, оставляют совсем ненадолго. Кто-то говорит, что на них ставят эксперименты втайне от верховного лидера, а кто-то утверждает, что пускают на органы. Казалось бы, зачем подобные практики в современном мире? А бывает такое, что все аргументации заняты, и единственный вариант — пересадка органа от донора. Вот такие пироги. «У нас слишком много дыр в построении ее характера. Никто из нас не общался с ней лично», — вздохнув, ответила Маруся. «Поэтому приходится выдумывать логические объяснения». «Это не повод подозревать человека в столь страшном заболевании. Да и вообще, у нас есть психологи, которые проверяют нашу профессиональную пригодность. Если бы что-то подобное и нашли, то, думаю, критика была бы сразу же отстранена». «Нет, я не могу вот так взять и вывалить Марусе всю правду о прошлом моей напарнице. Я пообещал ничего не говорить, и вот так растрепать было бы по меньшей мере не по-мужски». «Ты что-то знаешь?» — с подозрением уточнила няшная копия Шерлока Холмса. «Нет, нужно было срочно менять тему. Кстати, а как вы объясняете мое хладнокровие и тягу к убийствам? Ведь никто же не знает о моем плане». «В прошлом наемник и торговец оружием. Профессиональная деформация. Ну и я от себя добавила, что заметила в тебе склонность к садизму. Понимаешь, ты вызывал у них кучу вопросов при анализе. Не могла же я вот так взять и сказать, что тебе просто наплевать на этот мир, и ты сваливаешь через несколько месяцев. Хотела запутать и отвлечь их». «Сделав из меня маньяка? Спасибо за заботу», — усмехнулся я. Буквально через 7 минут Маруся приготовила идеальную глазунью и сделала 2 тоста со сливочным сыром. «А насчет критики? Уверена, что дело в ее прошлом, но ты же не расскажешь, верно?» Девушка присела рядом и обхватила мою металлическую руку. «Верно. Есть вещи, о которых нельзя говорить даже своим самым близким. Критика, как бы это правильно сказать, несмотря на всю свою напыщенность, хороший человек. Она стремится сделать себя лучше, и по ней это заметно. Да и я привык хранить то, что мне доверяют». «Ха, я порой забываю, какой ты на самом деле джентльмен», — улыбнувшись, произнесла Маруся, проведя по моей правой руке кончиками пальцев. «Но тебе же понравилось, верно?» — уточнил я, кайфуя от вкуса идеального завтрака. «Да, я не думала, что она настолько классная. Честно, когда я вчера вас увидела, моей первой мыслью было убежать. Для нас она как акула с пистолетом. Совершенный хищник, который охотится на людей. Но моя забота превысила страх, и я побежала мутузить обманщика», — усмехнулась она. «Дурёха, что тут еще сказать?» Я щелкнул ее по носу. «Не волнуйся, если бы я хотел уединиться с критикой, то пошел бы в отель». «Эй!» «Шучу, не переживай. Такого не будет». Я быстро доел завтрак и отставил тарелки в сторону. И да, я постараюсь поговорить с критикой. Может быть, она расскажет тебе чуть больше. Чисто так, в образовательных целях. Правда? Это было бы чудесно. Маруся была на седьмом небе от радости. Сладко потянувшись, я быстро сходил в душ, а затем собрался и направился на работу. «Делать из конкуренток подруг верх жестокости», — усмехнулась Эрис, когда я вышел в подъезд. «Или ты собрался построить гарем?» «Увы, но меня на всех не хватит», — ответил я и выглянул в узенькое окно. Небо сегодня хмурилось. Еще немного, и может пойти дождь. Сидеть в участке сырым очень не хотелось, поэтому на выходе из подъезда я взял один из дежурных зонтов. «Модернизация тела и поддержка халифа Денвера — вот твой путь», — не унималась электронная помощница. По поводу модернизации тела можно было сделать протез, модернизировать железы, сделать специальную гормональную прошивку и быть альфа-самцом номер один. Но зачем? А по поводу халифа Денвера — целая отдельная история. Начнем с того, что этот незатейливый персонаж является одним из членов правления, то есть эдакий депутат. Он сейчас как раз баллотируется в мэры Нейрополиса и известен своим законопроектом «Демографический бум». Понятное дело, что большинство оттисков было от обычных людей, которые воспитывались в стандартных семьях, но сам халиф преследовал идею многоженства и быстрого увеличения населения Марса. Увы, активных последователей или поддержки с верхних этажей у него практически не было, но поскольку сам Денвер занимал довольно высокий пост и имел влияние в высших кругах, то законопроект вполне себе имел определенные перспективы. «Боюсь, что я слишком консервативен», — ответил я и, распахнув зонтик, направился вперед. Дождь не заставил себя долго ждать и тут же затарабанил по прозрачному пластику. А по небу уже вовсю начали ходить странные ярко-зеленые световые волны, что очень сильно напоминали северное сияние. Увы, ученые пока не могли объяснить природу этого загадочного марсианского явления, но выглядело очень красиво. Кстати, именно из-за этого тут пошла мода на прозрачные зонтики и машины с панорамными крышами. Главное не шибко любоваться, а то можно ненароком создать опасную ситуацию. Но несмотря на всю красоту, я не любил дождь. Почему-то именно во время этого погодного явления у людей что-то щелкало в голове, и они начинали вытворять всякие неприятные вещи. В общем, работы значительно прибавлялось. Отсканировав глаз, я зашел в участок и увидел Хука, который стоял возле моей машины с двумя стаканчиками кофе. «Доброе утро», — довольно улыбнувшись, произнес здоровяк. «Слышал про вчерашнюю новость». «Привет». Я взял стаканчик и отхлебнул горячий напиток. «Ты о чем?» «Вот об этом». Хук тут же перекинул мне вырезку из интернет-газеты. Там была фотография, где я удираю от Маруси и критики в одних труселях. Если бы не моя милая соседка с кабачком вместо дубины, и не напарница, что смущенно придерживала подол рубашки, то все выглядело бы более-менее прилично. Да еще и заголовок «Секс в большом Ла и Слабонита». Любовные треугольники снова в моде. «Чертова желтая пресса! Никогда не любил этих журналюк!» — недовольно проурчал я. «Да ну! А как по мне, получилось забавно!» — усмехнулся Хук. «Но это была просто шутка. Как только газеты выпустили новость, глава клана Невзоровых тут же поднял бучу и все подчистил». «Сильные мира сего не перестают удивлять». «Согласен. Однако нам пришло уведомление о том, что он ждет тебя в гости, на разговор». «Кто?» Я молился всем богам, чтобы и это тоже была глупая шутка моего бывшего наставника. «Конь в пальто. Невзоров главный хочет с тобой поговорить». «Сказал, ему нравятся матерые парни с металлическими руками», — усмехнулся Хук. «Нет! Не-не-не, Дэвид Блейн! Мы так не договаривались! Я не виноват в том, что критика вылетела вслед за мной! Нет уж, пускай сама отдувается! Если этот хрен хочет разбираться, пускай топает к Дунаевской и пишет претензию! Я с ним лично говорить по этому поводу не намерен!» «Да ты успокойся! Он сказал, что речь пойдет не о критике!» «Да и вообще там что-то связано с работой. Чего раздухарился?» «С каких это пор мы стали наемниками? Мне этого в прошлой жизни хватило!» «С таких, что Невзоров тоже член правления и имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы использовать государственные рычаги. К тому же Васильев может, а Невзоров нет! Ты сам понимаешь, насколько это глупо звучит. В общем, встретишься с ним вечером, обговоришь детали и сделаешь все по чистоте». «Васильев, мой друг! А с отцом этой бешеной я встречаться не буду. У меня тоже есть принципы». «Он предлагает 500 000 чейнкоинов». «Невзоров хороший парень. Давно хотел с ним подружиться, только вот, наверное, перед встречей стоит переодеться. Как ты считаешь?» «Какая ж ты алчная скотина!» — расхохотался Хук. «Ладно. В любом случае он ждет тебя сразу после работы, так что заскочишь к нему перед качалкой». «За сердце все выплачу! Отложу себе на домик возле океана! Вот она жизнь!» — восхитился я. «А по поводу того, что Невзорова уже была у тебя дома?» Здоровяк хитро прищурился и пригладил пальцами седые усы. «Вижу, ваш прогресс идет не по дням, а по часам». «Ой, хорош заливать, а? Нас до ушей залило дерьмом. О каком прогрессе может идти речь? Да и к тому же я не такой уж урод, чтобы заставлять девушку ехать в таком виде на другой конец города». «Джентльмен, хвалю!» — усмехнулся Хук и хлопнул огромной ладонью по моей спине. «На самом деле я просто хотел увидеть твою физиономию, когда ты будешь говорить: «А ведь мне реально комфортно работать таким дуэтом!» «Папуль, губу закатай!» Я залпом допил кофе и, скомкав стаканчик, направился к урне. «Учти, Хук, я от своего не отступлюсь! Критика хороша, но не для меня!» «Для меня!» Из черной восьмерки вылез Колыбалов. «Хук, ты ж тут как бог! Отдай критику мне, раз ему без надобности, ну!» «Ух, мерзкая ты тушенка! А ну, убирайся с глаз моих!» — зарычал здоровяк. «Кто вчера устроил дебош в кафетерии? Не участок, а сборище клоунов!» «Ой!» Казанова резко остановился, а его радужки глаз дважды моргнули зеленым светом. Лицо парня в мгновение ока стало максимально серьезным и немного грустным. Видимо, задание пришло. Колыбалов молча сел в машину и довольно быстро уехал. «Видать, рекламу цветов по скидке увидел», — усмехнулся я и направился в участок. Из дверей на меня вылетел Адам Кейдж и, едва не сбив, шустро побежал к своей машине. «Да что у них там случилось?» «Вот не зря говорил, в дождь люди начинают сходить с ума». Зайдя в холл, я заметил, что сегодня сотрудники участка работают куда быстрее и суетливее. «Видимо, нас ждет геморрой». Поднявшись, я подошел к двери кабинета Дунаевской и аккуратно постучал. «Войдите!» Это не голос, а крик, распиливаемый на две части мандрагоры. «Ага. Доброе утро». Я зашел и кисло улыбнулся. «Что, видел некоторое дерьмо?» — усмехнулась женщина-пила. «Ха-ха-ха!» — сухо выдохнул я. «Какая дико смешная шутка. Ваша вторая фамилия, случайно, не Петросян?» «Заглохни! Принес рапорт!» «Угу, вот». Я положил флешку на стол. «Что по причалу? Все проверили?» «Да, прочесали каждый уголок. Ни один микроб не остался без внимания. И, честно, пока не совсем понятно, чего именно добивался Линк. Мы даже выпросили у городской администрации и руководства порта все необходимые бумаги для вскрытия ящиков, но там ничего занятного или подозрительного не нашлось. Ситуация тупиковая, Сэвидж, но спешу тебя немного разочаровать. Следаки уверены, что Линк не планировал приходить на место встречи. Ты бы в любом случае остался с носом». «Ого, это вам критика рассказала?» Я придвинул табурет и, усевшись, посмотрел Дунаевской в глаза. «Говорю же, следаки сообщили. А критика — обычный оперативник. С чего бы ей выдвигать гипотезы по расследованию?» «Да? А мне она вчера рассказала то же самое. В общем, я понял». «Нет, не понял. Занимайся своими делами и не суй свой нос в чужой вопрос. У вас есть задача, вот их и выполняйте». «Понял, принял, спасибо за разъяснение», — усмехнулся я и, отодвинув табурет, направился к двери. «Найди критику и ждите задания. Сегодня очень напряженный день. Куча вызовов». «Ого, я знаю». Махнув Дунаевской на прощание, я вышел из кабинета. «Эрис, найди критику». «Она сейчас в зале с ячейками», — ответила помощница. «С ячейками?» — удивился я. «Интересно, чего эта наша всеобщая любимица решила спрятаться прямо здесь? Пойдем глянем». Спустившись вниз, я прошел мимо местного арсенала и резко заглянул в зал с ячейками. Увы, сюрприз не удался. Критика испуганно дернулась, и на пол рухнула книжка. Как я понял, что-то типа дневника. А в мою сторону откатилась ручка. «Ого! Кто-то еще пользуется подобными вещами?» — усмехнулся я и, подняв незатейливый канцтовар, обнаружил крайне интересный момент. «Погоди, ты что, подписываешь свои вещи?» «Отдай, живо!» — холодно произнесла она и, подойдя ко мне, резко вырвала ручку, а затем спрятала в ячейку. «Терпеть не могу любопытных людей!» «А что в этом такого? Просто подписывать свои вещи — это мило?» Я не смог сдержаться и немного хохотнул. «Я всегда так делала. Можно сказать, привычка из старой жизни. Господи!» Критика обреченно закатила глаза. «Кому я это объясняю?» «Своему непосредственному руководителю». «Ага, мечтать не вредно». Напарница подошла ко мне и больно ударила плечом. «Разобрался со своей зазнобой». «Она не моя зазноба. Сколько можно говорить?» «Зря. Очень зря, Сэвидж. В современном мире нужно ценить тех, кто так слепо за тобой следует. На месте Карповой я бы уже давно пристрелила тебя». «Очень мило с твоей стороны, но это не твое де...» Не успел я договорить, как на интерфейсе тут же раскрылось окно сообщения с выделенной рамкой. Видимо, что-то срочное. От кого? Центр ДКБ. Тема — трансцендентный психоз. Больной трансцендентным психозом телохранитель захватил заложника и теперь угрожает спрыгнуть вместе с ним. Цель — обезвредить больного и спасти заложника. Внимание! У больного пояс смертника. Действовать максимально осторожно. Заложник несовершеннолетний. «Вот дерьмо!» — выдохнула критика. «Чего встал? Погнали!» Забежав в арсенал, напарница юркнула в сторону высоких ящиков с крупнокалиберным оружием. «Зачем тебе базука?» — осторожно поинтересовался я. «На всякий пожарный». Критика вытащила нечто непомерных размеров, и, присмотревшись, я увидел снайперскую винтовку Барретт М82. «Господи, на кого ты собралась охотиться? На Годзиллу?» «Уймись, сейчас не до шуток!» Напарница быстро схватила вытянутую коробку с патронами калибра 50 BMG, и мы побежали в гараж. То неловкое чувство, когда оружие выглядело крупнее стрелка. «А я говорил, что во время дождя происходит всякая дичь. К тому же у страдающих трансцендентным психозом в голове может быть все что угодно. Некоторые из них верят в то, что весь этот мир — одна большая иллюзия, и люди здесь не умирают, а просто просыпаются на земле. Чокнутые». Взвизгнув покрышками, я повел волжанку в сторону главной дороги. «Сейчас утро, а это значит, машин будет много. Придется ехать дворами». «Эрис, срочно, укажи самый короткий путь к цели», — приказал я. «Кратчайший путь установлен», — пропела помощница и провела кривую линию на карте. «Пристегнись». Я строго посмотрел на критику, а та лишь молча кивнула и накинула ремень. Резко крутанув руль, я ушел вправо, прямиком в темную подворотню. Люди с ужасом разбегались в стороны, но это еще ничего. Бывало и хуже. Вылетев из переулка на дорогу, я проскочил на красный свет, а затем, переехав двойную сплошную, довольно опасно увернулся от грузовика. Мокрый асфальт делал ситуацию еще опаснее, но благо, что я знал свое дело. Машины из трафика недовольно сигналили мне. Никто не любит нарушителей всеобщего спокойствия. Вылетев навстречу, я проскочил прямо под носом у здоровенного внедорожника, а затем в красивом заносе выехал на перекресток. Еще немного, и бампер волжаны замер в сантиметре от фонарного столба. «Ты псих!» — испуганно выдохнула критика, которая все это время держалась за верхнюю лямку. «Есть такое. Бежим!» Напялив шлемы, мы устремились к зданию, которое уже было окружено полицией. А вот и наш клиент. На 27-м этаже, прямо на самом краю, стояло две точки. «Разойдитесь!» — прокричал офицер, и полицейские тут же расступились, образовав небольшой коридор. На входе нас уже поджидал агент из центра ДКБ. Темнокожий лысый мужчина в коричневом пальто. Этакий Коломбо в нетфликсовском формате. «Добрый день, я агент Картман из Департамента контроля безопасности. Прислан сюда для координирования отдела зачистки», — холодно произнес он. «Госпожа Невзорова, точка 34 теперь под вашим контролем. Вы в бригаде снайперов. Идите». «Есть!» Критика маякнула радужками глаз и тут же побежала в сторону соседнего здания. «Сэвидж, я наслышан про ваши уникальные способности стрельбы из пистолета. Боюсь, что сегодня они нам понадобятся как никогда. Идем». Картман направился в сторону лифта, а я поспешил за ним. «К нам уже подъехали сотрудники из вашего участка. Скоро начнем переговоры». «А кого вы отправили?» Тут же поинтересовался я. «Дело в том, что был у нас один невероятный специалист по переговорам. И правда отличный. Еще ни одного отрицательного результата. Я бы даже сказал, что спасение заложников было его стезей. Впервые услышал про него в столовой, когда Катрин по кличке Акула рассказывала, как ей помогали выводить ребят с захваченного ренегатами завода. За ним было много чудесных спасений. И честно, когда мне открыли глаза, кто именно был этим супергероем, я впал в ступор». «Не волнуйся, Сэвидж, мы вызвали лучшего специалиста», — ответил агент. «Колыбалов еще ни разу не подводил. И я надеюсь, что сегодняшний день не станет исключением». «Да, этот идиот, что вообразил себя персонажем из шекспировской пьесы, был реально самым крутым спасателем при захвате заложников. Он умел находить нужные слова и быстро разоружать захватчиков. Когда двери лифта открылись, мы вышли на последнем этаже, где терлось еще больше полицейских и агентов из центра. «Кстати, а не слишком ли много людей для захвата всего одного заложника?» — поинтересовался я, подняв заградительную ленту. «Важно знать, кто этот заложник», — загадочно произнес Картман. «Клан Танака занимает главенствующее положение в производстве электронных компонентов и нанотехнологий. И в заложниках как раз младший сын главы клана». «Чего?» Я был в шоке. «Но как такое могло произойти?» «Один из верных слуг и телохранителей оказался болен трансцендентным психозом. Вот». Картман указал на три тела, накрытых окровавленной белой простыней. «Утром по дороге в школу Кунай, наш поехавший, сообщил в службу безопасности, что заметил ренегатов. Отвез мальчика сюда, а оставшихся телохранителей зарезал. Служба безопасности обратилась к нам. Мать заложника уже в пути». «А что хочет Кунай? Какие требования?» «Пока неизвестно. Он просто балансирует на краю и грозит либо взорвать наследника, либо просто сигануть с ним вниз. Сэвидж, мы должны спасти ребенка любой ценой». «Сделаем», — ответил я, чувствуя, как уверенность испаряется из моего голоса. «Если бы это был обычный террорист, то разобрались бы на раз-два. Но тут у нас рыбка из совершенно иного водоема». «Марк!» Ко мне подошел Адам. «Колыбалов уже готовится. Его переодели в полицейскую форму, и через минуту он пойдет говорить. Его надо будет подстраховать. Снайперы могут не справиться». «Что там с поясом?» — поинтересовался я, прокручивая в голове сценарий. 4 кило пластита. Кнопочный детонатор на проводе. Все самопальное. Кунай в прошлой жизни. Ватанабе Йон. Профессиональный сапер армии США», — ответил Кейдж. «Японец на службе США? Как мило. Значит, любит фейерверки». «Я бы даже сказал, знает у них толк. В общем, действовать надо быстро. Колыбалов отвлекает, а ты обезвреживаешь. Все должно быть максимально чисто». Адам похлопал меня по плечу. Как и обычно. Выдохнув, я прошел в следующую комнату. Там как раз сидел Колыбалов, переодетый в полицейского. «Ну что, готов?» «А как же?» Улыбнулся он. Такой спокойный и собранный. Просто невероятно, как ему удается держать себя в руках. «Я на позиции», — послышался в наушнике голос критики. «Отлично». Я повернулся к Картману. «Начинаем?» «Колыбалов, на исходную позицию. Сэвидж, заходишь сбоку. У нас нет права на ошибку», — прохрипел темнокожий Колумба. «Ух, от напряжения у меня опять сжались все внутренние органы. Когда ты идешь на охоту с напарником, это уже привычная ситуация. Ты знаешь, как работают механизмы взаимодействия и как думают твои враги. А в случае с трансцендентным психозом, когда больной ублюдок мог просто ради шутки разорвать тело ребенка на мелкие кусочки, от напряжения в воздухе можно было добывать электричество». «Пожелай мне удачи в бою», — тихо пропел Колыбалов. «Пожелай мне удачи». Скрипнула дверь, и наш молодчик вышел на крышу. Я ринулся в окно и аккуратно перелез на парапет. Проклятый дождь тарабанил по шлему, то и дело стекая на визоры. А снизу 27 этажей до мокрого асфальта. Ситуация восхитительная. Всегда мечтал почувствовать себя жалкой пародией на суицидально настроенного клерка из Японии. Боком пройдя до металлической выемки, я зацепился за нее, а затем, подтянувшись, аккуратно перекатился на крышу. Благо, что в подобных офисных зданиях сверху стояли специальные площадки для отдыха. Здесь крыша делилась на два уровня. Снизу находилось несколько столиков для игры в пинг-понг, скамейки и даже шезлонги, а сверху, в вытянутых клумбах, росли высокие кустовые розы, что отдаленно напоминали живую изгородь. Колыбалов поднял руки вверх и направился на вторую площадку по лестнице. «Я иду!» — громко произнес он и плавно поднялся. Я схватился за выступ и, подтянувшись, тут же юркнул в сторону кустовых роз. Отсюда как раз открывался хороший вид на преступника и заложника. Японец средних лет в дорогой военной форме Military Industries, поверх которой был натянут пояс смертника. Одной рукой кунай сжимал самопальный детонатор, а второй держал заложника. Черные, словно уголь, волосы, курносый нос и два глаза, как пуговки, которые источали дикий ужас. Сколько ему? 6 лет? Твою ж мать, ну как так можно? Ладно бы это был оттиск, а тут настоящий, маленький марсианин. Я даже представить не могу, насколько ему сейчас страшно. «Только без фокусов!» — прорычал азиат, всем своим видом показывая, что готов в любой момент нажать на кнопку. «Естественно. Послушай, кунай, я пришел не для того, чтобы прижать тебя к ногтю. Мы оба знаем, насколько этот ребенок важен для всех нас. Поэтому давай на чистоту, а?» «Хорошо». Из-за дождя, заливающего лицо, глаза азиата оказались закрытыми. «Оружие?» «Да», — сознался Колыбалов. «Выкидывай нахрен!» «Хорошо». Спаситель вытащил пистолет и нож. Стандартная практика, чтобы втереться в доверие к... преступнику. Но это псих. И что будет дальше, до сих пор остается загадкой. «Значит так». Кунай смачно сплюнул. «Я требую немедленной аудиенции с верховным лидером. Это не мое тело и не мой мир. Я готов заключить контракт и отрабатывать, сколько потребуется, но верховный лидер должен вернуть меня на землю. Там моя семья! Там моя жизнь!» «Я понимаю». Колыбалов сделал шаг вперед и начал едва заметно дергать указательным пальцем правой руки. «Но мы оба знаем, что верховный лидер не общается просто так. Давай обдумаем еще варианты». «Эрис, просканируй Куная на аугменции. Правая рука, в которой он держит детонатор», — произнес я, вытаскивая пистолет. «Какие еще варианты?» Азиат начинал злиться. «К примеру, я договорюсь с руководством, чтобы тебя отправили обратно на землю. Это же проще простого». Колыбалов говорил настолько душевно, что в это готов был поверить даже я. «Мне нужно слово верховного лидера. Только у него есть столько власти!» — воскликнул Кунай. «Кисть полностью заменена на боевой протез «Перст Бога» от компании Танака Групп», — сообщила помощница. «Вычисли слабое место. Нам нужно деактивировать ее полностью», — прошептал я, чувствуя невыносимое давление извне. «Приняла. Выполняю». «Я уже сказал». Тихо вздохнул Кунай и сделал полшага к краю. «Я хочу домой, и я готов выплатить долг. Мне слишком тошно в этом искусственном мире. Я сын Земли, а не Марса. Верховный лидер должен поклясться, должен дать мне слово, что выполнит мою просьбу». «Нашла!» — обрадованно воскликнула Эрис и вывела на интерфейс схему бионического протеза. «Если мы попадем в короткий отводящий раз трубок большого пальца, то это мгновенно парализует кисть. Следующий выстрел в голову, чтобы преступник не успел схватить жертву и утянуть ее вниз. Я все рассчитала. Он практически не держит мальчика из-за пояса смертника. Ему было бы сложно балансировать». «Принял». Я щелкнул предохранителем и прицелился. «Мы вернем тебя на землю. Обещаю!» Продолжал долбить Колыбалов. «Твоих слов мне недостаточно». «Что же?» Кунай вновь вздохнул и, повернув голову, посмотрел вниз. «Танака еще с земли лгал мне. Преследовал мою душу и говорил, что моя жизнь важна и для другого мира. Он говорил, что я не замечу разницы. Клялся, что моя семья будет здесь, со мной. Но в итоге он забрал у меня самое дорогое — мою семью. И теперь я отплачу ему тем же». «Давай!» пискнула Эрис. «Не вижу». Я смахнул капли с визора. «Погрешность. слишком непозволительная роскошь. Я не могу убрать дождевые капли. Это не входит в мой функционал. А мы на глазок. Открыв визоры, я прицелился. Ух, сколько было напряжения. Уже и не помню, когда в последний раз так волновался. Выдохнув весь воздух, я нажал на спусковой крючок. Большой палец с искрами отлетел от протеза. Кунай закричал, но следующая пуля проделала сквозное отверстие в его голове. Он отпустил мальчика и полетел вниз. «Трос!» — закричала критика из наушника, но было слишком поздно. Этот урод для подстраховки привязал себя к мальчишке, и спустя мгновение наследник с криком полетел вниз за трупом. Колыбалов подобно молнии среагировал, и я прыгнул за ним. «Твою ж мать!» Со стороны соседнего дома раздался грохот мощной снайперской винтовки. В последнюю долю секунды наш специалист по переговорам успел схватить ребенка за ногу, а я, в свою очередь, подхватил Казанову за ремень и металлической рукой зацепился за перила. «Ух, без качалочки жизнь не в кайф!» — прохрипел я и закинул обоих обратно на крышу. Это было крайне занимательное приключение. Подтянувшись, я перемахнул через перила и подошел к мальчонке. «Ты в порядке?» «Уху!» — выдохнул он. «Даже не заплакал? Молодец. Хотя, скорее всего, он просто дико напуган, и в ближайшие пару лет величавых маму с папой ждут регулярные походы к детскому психологу». Однако, подняв пацаненка на ноги, я увидел тонкий трос, который тянулся метров на 5 и заканчивался распушистившейся косичкой. «Нет, этого просто не может быть! Между домами примерно 300 метров! И как она смогла попасть по тонкой болтающейся нитке? Да еще и строго в момент до того, как мы все сцепились. В противном случае малыш мог получить травмы, несовместимые с жизнью». «Кри, ты меня слышишь?» «Да». «Это просто нечто!» «Люблю, умею, практикую». «Ой, наверняка сейчас пожала плечами в стиле Чака Норриса. Мол, я просто выполняю свою работу». Подобные моменты я называл «подковать блоху». То есть сделать нечто настолько ювелирное, что у обычных людей голова идет кругом. «Получена ачивка. Путь к сердцу мужчины лежит через спецэффекты. Плюс 10 к впечатлительности». Из-за ошарашенности я и не заметил, как всю крышу оккупировали полицейские с агентами, а мальчика, закутав в полотенце, забрала мама в паре с огромным вооруженным шкафом. Даже несмотря на всю мою ненависть, сегодня критика определенно заслужила уважение. «Входящий вызов от контакта призрачный гонщик», — предупредила Эрис. «Ответить?» «Да». «Адам, что случилось?» — спросил я. «Мы тут снизу. Грузим то, что осталось от Куная. В общем, не знаю, что это за идиотская шутка, но ты должен увидеть», — ответил он. Заинтригованный я помчался к лифту. В ДКБ, как в пчелином улье, каждый выполняет свою работу. У всех своя компетенция, и лезть в чужую было нарушением правил и дурным тоном. Так вот, трупы были далеко не по моей части. Скажу больше, мне их хватило и в прошлой жизни. Спустившись вниз, я вышел на улицу и увидел машины скорой помощи. Адам подошел ко мне и вручил замызганный конверт. «Через 3 минуты Першин заберет это у тебя». «3 минуты, Сэвидж», — сухо произнес он и направился к Картману, который общался с одним из криминалистов. 3 минуты, значит?» Я внимательно осмотрел конверт. «Для Марка Сэвиджа», — гласила надпись на латыни. «Ха, занятно». Открыв конверт, я вытащил свернутое письмо и раскрыл его. «Опять латынь», — тяжко вздохнула Эрис. «Сейчас попробую перевести и понять, что это за стихи». «Давай», — задумчиво ответил я, встав под небольшой навес на крыльце. «Чувствую себя каким-то Индианой Джонсом, ей-богу». «Еще немного?» «Есть!» — обрадованно воскликнула электронная помощница, а затем вывела переведенный текст на интерфейс. С латыни на русский язык. «Ныне хочу рассказать про тела, превращенные в формы. Новые. Боги, ведь вы превращение эти вершили. Дайте ж замыслу ход и мою от начала вселенной до наступивших времен непрерывную песнь доведите». «И?» «Ты знаешь, даже после перевода понятнее не стало. Что это?» — спросил я. «Вступление первой книги «Метаморфоз» Публий Овидий Назон. Я поражаюсь твоей необразованности», — возмутилась Эрис. «Это ж древнеримский поэт и любитель эротики. Он там в своих стихах такое описывал, что даже матерые порнозвезды смущенно покраснели бы. Уж поверь, такое надо знать. Меня не интересуют древние мастера эротических стихов. Мне больше интересно, зачем Кунай это написал. Почему именно я указан на конверте? Метаморфоза не относилась к стандартной поэзии Овидия. Это что-то вроде фольклора. Там рассказываются легенды о различных превращениях людей, растений и животных. Также присутствует информация о мифических существах. И о чем мне это должно сказать? Я все равно не догоняю. Да и к тому же мы с Кунаем точно не были знакомы. Это не его почерк. Да и в архиве нет информации о том, что Кунай владел латынью. Час от часу не легче. Выдохнул я и еще раз внимательно осмотрел письмо. Сохрани, на всякий случай. Вдруг потом что-нибудь выяснится. Хорошо, данные сохранены. Эй! Ко мне подошел здоровенный шкаф в черном пальто. Кейдж сказал, что вещдок у тебя? Ага, ответил я и, выйдя из-под козырька, протянул письмо Пиршину. Далеко не убирайте. Конечно, как скажете, босс. Прорычал он в ответ и, выхватив конверт, тут же спрятал его в прозрачный пакет для улик. Овидий, метаморфозы... Трансцендентный психоз, захват одного из наследников клана Танака в заложники и обычный вигилант. Как все это взаимосвязано? Ничего не понятно, но очень интересно. После всего произошедшего мы успели сгонять на обед и теперь ехали на новое задание, которое, к моему великому сожалению, дал сам генерал Васильев. Письмо со стихами на трупе? Критика с удивлением посмотрела на меня. «Черт возьми, это так романтично! Сэвидж, по ходу дела тебе кто-то хочет вдуть!» «Ага, если бы!» — усмехнулся я, остановив машину перед светофором. «Вчера был совершенно пустой заход в порт, сегодня письмо на трупе. Все это напоминает... крючки для решения загадки. Но только вот мы не в Шерлоке. Да и ты далеко не гений, чтобы решать подобные головоломки. Честно?» Я вообще сомневаюсь, что твой IQ дотягивает до трехзначной цифры, но, возможно, преступники верят в тебе какого-то умника, предположила напарница, не сводя с меня пристального взгляда. Возможно. Даже немного жаль их огорчать, вздохнул я и, дождавшись зеленого сигнала, поехал дальше. После угона вертолета и моего повышения жизнь как будто круто развернулась. И я не понимаю, где именно свернул не туда. Может быть, за письмом тоже стоит Линк? «Ой, да сдался ты ему! Как будто у него больше нет других проблем, кроме как писать тебе любовные стихи на трупах. Это не кино и не сериал, где преступники выстраивают шедевральные каскады из ловушек, чтобы помучить главных героев. Просто совпадение, а стихи явно что-то дозначат. Если это, конечно, не простое запутывание следов». «Следы запутывают только в том случае, если жертва точно знает, что за ней идут. А мы... черт возьми, мы понятия не имеем, что происходит. Это глупо. Просто глупо и совершенно непонятно. Предположим, что мы все-таки в кино, и это реально загадка. Критика наконец-то отвернулась от меня и откинулась на спинку кресла. Как там говорили крутые детективы? Чтобы поймать преступника, надо думать как преступник? Ты хочешь рассказать что-либо одному из служителей правопорядка? Как бы ты это сделал? Чтобы было понятно. Хотя бы ему одному. Но тогда он сразу обо всем догадается. И... Критика резко замолчала. «Что не так?» «Нет, все в порядке», — быстро ответила она и отвернулась. «Потом». Видимо, словила какой-то триггер. «Ай, черт ее знает! Голова и так пухла от всего произошедшего, поэтому лучше оставить все разборки на потом». Припарковавшись к небольшому фургончику, я открыл дверь и повернулся к напарнице. «Ты идешь?» «Да, секунду», — холодно ответила она, о чем-то соображая. «Может быть, чем-то помочь?» «Сэвидж, уймись и иди, я догоню». «Твою ж мать, да что за загадочная особа? То утверждает, что для максимального взаимопонимания нужно разговаривать друг с другом, то уходит в себя без видимой на то причины. Нет, я ее точно никогда не пойму. Да оно мне и без надобности. Как говорится, не для женитьбы же мне ее подогнали, верно?» Дождь почти закончился, а я, чавкая по размокшей земле, подошел к уже знакомому вагончику местного зоопарка. «Марк!» Внутри меня уже поджидала Лия и, радостно налетев, стиснула меня в области живота. «А ведь я знала, что ты придешь на этой неделе!» «Еще бы! — улыбнулся я, погладив миниатюрную любительницу животных по идеальным шелковистым волосам. «Доброго дня, мистер Сэвидж!» Софи, заместитель директора зоопарка, восседала все на том же месте и с умиляющимся видом смотрела на нас. «Рада встрече!» «Аналогично», — кивнул я. «Итак, что у нас сегодня? Опять огромные рептилии?» «Нет, к Борису приехала подруга. Ему не до гостей», — застенчиво ответила Лия. «Сегодня на повестке дня другой наш сотрудник. Добрый день!» Дверь в вагончик распахнулась, и к нам зашла хмурая критика. «О, госпожа Невзорова, собственной персоной!» — удивилась Софи. «Какими судьбами?» «Здравствуйте, госпожа Грэхэм. Я напарница... вот этого». Девушка взглядом указала на меня. «Ничего себе! А как же мисс Кэролайн?» «Предпочту умолчать», — сухо выдохнула критика и отвернулась. «Ого! У тебя новая подружка? А я и не знала!» Радость пропала из улыбки Лии, и лицо девушки в мгновение ока превратилось в кукольную маску. «Папа мне ничего не говорил». «Да мы буквально на днях», — ответил я. «Так что он просто не успел сказать». «Не успел, значит. Ясненько». Лия тут же отпустилась от меня и, вытащив из кармашка миниатюрный пакетик с соком, аккуратно открыла, а затем вставила трубочку. «Госпожа Невзорова, наслышана про вас». «Угу». Критика посмотрела на дочку генерала, как сова на маленькую мышку. «Только вот среди информации не было ничего хорошего». Лия подошла почти вплотную к моей напарнице. «Погоди, лучше ее не тро...» — начал было я, но было слишком поздно. Юная любительница животных сильно сжала пакет и брызнула соком в лицо критики. «Боже, да что на нее нашло? Лия же всегда была милой девочкой!» В кабинке повисло напряженное молчание. Мне даже показалось, словно я слышу, как в моей груди работает титан. Нет, нужно срочно разрулить ситуацию и извиниться. «Ах ты, мелкая!» — прорычала критика и, вытерев платочком сок с лица, схватила миниатюрную нахалку, а затем резко подтащила к себе. «Пуська, как же я по тебе скучала! Сестренка!» — обрадованно воскликнула Лия и чуть ли не с ногами запрыгнула на мою напарницу. Напряжение в мгновение ока исчезло, а девчонки, словно настоящие сестры, вовсю начали обниматься. Блин, а мне так не радовались. Что за странное чувство в груди? Неужели ревность? Я так скучала. Из разъяренной рыси критика превратилась в ласковую кошечку. Да ну, нет, этого не может быть. Я сильнее скучала. Лия, не стесняясь, ластилась к одному из самых опасных оперативников отдела. «А вы что, знакомы?» — удивился я. «Ну, естественно», — ответила критика. «Я уже лет 5 как присматриваю за ней». Все встало на свои места. Не было никакого другого покровителя. Опять Васильев подсуетился и удерживал своего очередного любимчика. «Твою же мать, как все просто оказалось!» «Мне жаль прерывать столь трогательный момент, но что мы должны сделать сегодня?» — поинтересовался я. «Ах, да!» Лия наконец-то отлипла от названной сестры. «Одна моя подруга из Института биологии делает курсовую работу и попросила ей немного подсобить. В общем, нужно доставить одного моего друга к ней домой. Но сегодня Николай Христофорович чувствует себя плохо, и я не могу надолго вырваться из зоопарка». «А не проще ли позвать Николаю Христофоровичу врача? Или отпустить его домой? Может быть, за ним жена поухаживает или кто-нибудь из родственников?» «Хо». «Но у Николая Христофоровича нет жены, а все его родственники сейчас живут в заповеднике на Гефесте». Я вопросительно посмотрел на Лию. «Николай Христофорович — это гипопотам», — догнав, что к чему, ответила юная любительница животных. «А вам необходимо доставить мистера Куся, моей подруге. Это очень важный друг. Я ни за что не доверю его чужим людям». «Мистер Кусь», — обреченно закатив глаза, выдохнул я. «Даже представить боюсь, что это за монстр». «И никакой он не монстр!» — обиженно надув щеки, произнесла Лия и поставила на стол клетку с милой пухленькой крысой. Черный комочек шерсти с блестящими глазами встал на задние лапки, как бы говоря «здоров», и на всякий случай умыл мордочку. «Короста!» — восхищенно воскликнула критика. «Мда. Все-таки я в очередной раз понял, что дочка генерала Васильева обладает особой магией очарования. Никто не мог перед ней стоять. Даже холодная и расчетливая убийца из рыси превращалась в ласковую домашнюю кошечку. «Это не Короста, это мистер Кусь. Он умный и продвинутый», — заверила Лия. «Но он не очень любит дневной свет, поэтому я уберу его в специальную переноску. Погодите немного». Пока мы ждали переброса мистера Куся в новый транспортный модуль, я все поглядывал на критику. Господи, во что Лия ее превратила? Что это за по-детски радостная красноволосая милота? Аж смотреть противно. Ей-богу, где этот холодный взгляд? Где строгость? Где аура абсолютного убийцы? Я чувствовал себя проигравшим. По что бедному дитя дана такая невообразимая сила превращать все самое суровое и жестокое в милое и доброе? Кошмар! Просто ужас! Приняв новую переноску мистера Куся, которая больше напоминала космический корабль пришельцев, и распрощавшись с Лией, мы направились по указанному адресу. Кстати, как только критика покинула радиус действия магии и очарования, то в ту же секунду обратно превратилась в ледышку. «Что это было?» — не сдержавшись, спросил я. «В плане». Напарница вопросительно посмотрела на меня. «Ну, с Лией. Ты была сама не своя». Девочке по жизни сильно досталось, но она не опускает руки и продолжает жить, радуя себя и окружающих. Лия заботится о братьях наших меньших, не покладая рук, трудится в зоопарке. Лично у меня это вызывает бесконечное уважение. «Ни в коем случае не хочу вас ссорить, но она брызнула тебе соком в лицо». «Невинный дружеский Лулс, что такого? Лия слишком милая, чтобы можно было на нее злиться. Да и можно подумать, что если бы с тобой она сделала то же самое, ты бы тут же ей надавал ремнем по попе». Холодно усмехнулась критика. «Забудь, мы все в ее власти». «Так значит, ты тоже заметила?» «Только дурак не заметит. Но я бы не сказала, что это плохо. В современном мире так мало чего-то по-настоящему чистого и доброго, что мы, подобно мотылькам, тянемся к этому свету. Лия восхитительный человек. Да, она любит шутить, и порой ее стёб довольно резок, я это признаю, но в целом она волшебная, и я буду только рада проводить с ней как можно больше времени». «Человек!» С ужасом глядя на критику, выдохнул я. «Ты человек! Этого не может быть!» «Сэвидж, скотина такая! Я тебе сейчас башку пробью!» прорычала напарница и показала мне кулак. «Ладно, ладно. Просто твоя метаморфоза выглядела крайне необычной. Я удивлен». «Не надо думать, что случайно выведав один секрет, теперь полностью знаешь меня». Вздохнула Кри и отвернулась к окну. «Я вообще не уверена, что ты когда-нибудь поймешь, с кем связался». «Буду откровенным. Даже не стремлюсь», — усмехнулся я. Остаток дороги прошел под задорные зарубежные треки. Дождь окончательно закончился, и серые облака рассеялись, открыв прекрасное желтовато-голубое небо. Через пару часов начнется закат. Майли Кэмпбелл, подруга Лии, жила в одной из стандартных многоквартирных башен в районе Восточного берега. «Приехали. Посмотри, как там мистер Кусь», — произнес я, внимательно изучая центральный вход в башню и устанавливая личность вахтера. «Ого». Критика наклонилась к переноске и, щелкнув замочком, заглянула внутрь. «Ого. Не поверишь. Там за порядком следит бывший вигилант», — удивился я. «Наверняка в башне с дисциплиной все в порядке». «Твою мать!» — выдохнула напарница и с ужасом посмотрела на меня. «Чего?» «Мистер Кусь, он исчез!» Немая пауза. «Чего?» «Получена ачивка. Учитель Сплинтер, ты где? -100 к уважению от канализационных любителей пиццы и карате».